Глава 13. Победители и побежденные. На следующий день я проснулась с температурой. Неудивительно, после купания в ледяном океане. Все дни, которые я провела, выздоравливая дома, я только и могла думать о Мейсоне. Прокручивала сцену в комнате, когда я отскочила от него и крикнула, чтобы он не подходил ближе. Какая же я глупая. Он просто пытался мне помочь. С момента, когда я пришла в себя на пляже, он все время был рядом. А что я? Вместо благодарности за помощь в полном ужасе отшатнулась от него, как от маньяка. Я сожалела об ошибке, но не о том, что побудило меня ее совершить. Я испугалась. Испугалась, что он догадается о моих чувствах, потому что, несмотря на мое отношение к нему, я не забыла, как обстояли дела. Я не забыла ни гнева, ни отвращения, которое всегда вызывало в нем. Я шла по незнакомой лесной тропинке, но пока ни разу не сбилась с пути. Нет, я не позволю живущему в этом лесу зверю завладеть моим сердцем. Оно знало и более страшные испытания. Выстояло во льдах и в долгих зимах, победило людские сплетни и одиночество, вынесло смерть папы. Мейсон мог бы продолжить этот список. Через несколько дней я вернулась в школу. Боль в лодыжке утихла, но мое тело все еще переживало последствия катастрофы. Джон заметил, что я очень бледная и иногда мне трудно дышать, потом одышка прошла, и он решил, что это было небольшое осложнение после простуды. Избегая меня, Мейсон выходил из дома рано утром. Теперь я не боялась, что случайно с ним столкнусь. Он продвинул свою жизнь на шаг дальше от моей, и я, хоть и знала, что все к лучшему, не могла этому радоваться, хотя должна была бы. «Ну как, уже есть идея?» — спросил меня однажды Брингли. Я болтала ногами, сидя на табурете перед белым холстом, и покусывала губы. «Пока нет», — ответила я, и на этот раз он не сказал мне никаких слов поддержки. «Айви, тебе пора начинать. Все уже закончили подготовительные эскизы, а ты еще даже не решила, что будешь рисовать. Время поджимает». «У меня нет идей», — призналась я. «Не могу сосредоточиться на чем-то конкретном». «Это правда». Я плавала в бесконечном море вариантов и не могла зацепиться ни за один. «Ты очень тихий человек. Используй это в качестве отправной точки. Вырази то, что чувствуешь, и я уверен, ты не ошибешься. Покажи другим, что глаз бывает достаточно, чтобы пережить мощное чувство». С этими словами он оставил меня перед пустым холстом, на который я таращилась целую вечность. Выходя из кабинета после занятия, я спросила себя, почему идея нарисовать покрытую льдом долину больше не казалась мне интересной. «Айви!» Ко мне метнулась копна медовых волос, и кто-то чуть не сбил меня с ног. Раскрыв руки, я опустила голову и узнала печушку, которая меня обнимала. «Ой, я так рада тебя видеть!» — прощебетала Карли. «Я хотела навестить тебя, но Мейсон сказал, что у тебя температура, и ты даже не можешь встать с постели». Она посмотрела на меня, продолжая обнимать. «Как ты? Все в порядке?» «Да», — ответила я, слегка отодвинувшись от нее. «Все отлично». «Правда?» Я кивнула и заметила сочувствие в ее глазах. Прежде чем я успела что-либо сказать, Карли меня опередила. «То, что с тобой случилось, это ужасно». Карли поджала губы, и я очень надеялась, что она не заплачет. «Почему я тебя не отговорила? Если бы я настояла...» «Ох, Айви, прости меня, я...» «Карли, это был несчастный случай. Ты не должна передо мной извиняться». Она опустила голову, подошла поближе и снова меня обняла, но на этот раз осторожно, нежно, с любовью. Ее жест меня ошеломил. «Это так ужасно!» прошептала она, как будто боялась произнести фразу вслух. «Я думала, что... что...» «Я здесь», — сказала я в ответ на ее мысль и вспомнила видение, а также то, как сильно мне хотелось, чтобы папа взял меня с собой. Может, теперь мы были бы вместе, там, в мире, где у него теплые руки и улыбка из моих воспоминаний. «Я в порядке, Карли. Правда». Кажется, печушка мне поверила. Она отстранилась и, проведя рукой по лицу, сказала, что другие девушки спрашивали обо мне. Оказывается, вся компания испытывала чувство вины из-за того, что со мной произошло. Каждый считал, что так или иначе именно он стал причиной моего утопления. Карли, потому что отвезла меня на пляж. Фиона, потому что предложенное ею мороженое вызвало непроходимость кишечника, пока я была в воде. Сэм, потому что утомила меня болтовнёй. Трэвис, потому что не остановил меня. А Нейт, потому что подкинул идею. Получается, в инциденте были виноваты все, кроме меня. Абсурд. «Давай подвезу тебя домой», — предложила Карли, доставая ключи от машины. Я отказалась. «Ты уверена? Ну, смотри, а то мне нетрудно. Тебе лучше не ходить пешком и вообще не перетруждаться. Ведь у тебя недавно была температура. Рискуешь снова заболеть. Я рассказывала тебе о случае, когда Фиона...» В этот момент я перестала слышать Карли. Мое внимание привлекла знакомая фигура, и я подняла глаза. В коридоре спиной ко мне стоял Нейт и бурно жестикулировал. Он что-то взволнованно объяснял, но собеседника, похоже, его слова не убеждали. Прислонившийся к шкафчикам Мейсон слушал его, слегка опустив подбородок и скрестив руки на груди. Лицо его было лишено всякого выражения, но в глазах застыла пугающая суровость. «Айви, что случилось?» Карли проследила за моим взглядом. «Ой!» «Что происходит?» Она задумчиво почесала щеку. «Я точно не знаю, но, думаю, они обсуждают произошедшее на пляже». Дела у Нейта в районе шкафчиков складывались не очень хорошо. Не то чтобы Мейсон нападал на него, но я слишком хорошо знала стальную холодность этого взгляда. «Мейсон злится», — объяснила мне Карли. «Нейт искал его последние пару дней, чтобы объясниться, и вот, похоже, нашел». «Чушь какая-то», — фыркнула я. «Что он должен объяснить?» Мейсон наклонил голову. Точёные брови придавали ему строгий и мрачный вид, чтобы не сказать «непримиримый». Как же трудно не любоваться его лицом. «Но он же был с тобой в тот момент». «Нейт ни в чем не виноват», — повторила я, удивленная и раздраженная тем, что Карли думала не так, как я. «Произошел несчастный случай. Если кто и виноват, то только я». «Но Мейсон его предупредил. Он сказал ему, что ты не умеешь плавать. Я умею плавать». «Да, но не в океане, Айви!» Карли посмотрела на меня сердито. «Не в такой воде, как здесь! Океан сильно отличается от озера, ты разве не заметила?» И Томми ему говорил, но Нейт не послушал. «Я считаю, что Мейсон имеет полное право злиться. В конце концов, речь идет о тебе!» «Речь обо мне? Обо мне? Они это серьезно?» «Знала бы ты!» — резко ответила я, не в силах сдержаться. «Что с момента моего приезда не было ни дня, чтобы мы с Мейсоном не поругались?» «Это уже слишком. Может, в глазах окружающих я и кузина, но мы-то знаем, кто мы и откуда. Мы с Мейсоном не родственники, не друзья. Мы друг другу никто. Мейсон прямо дал мне это понять. С какой стати он докапывается до Нейта?» «Боже мой, Айви!» — задыхаясь, воскликнула Карли. «При чем здесь глупые ссоры? Ты чуть не погибла! Мейсон! Ты не видела его, пока была без сознания, но он думал, что потерял тебя. Тебе не кажется, что после чего-то подобного все, что было между вами плохого, отходит на второй план?» Я долго смотрела на Карли, осмысливая ее слова, как будто они подсвечивали реальность неожиданной стороны, которая раньше была от меня скрыта. Возможно ли, что он... Мог ли он чувствовать то же самое, что и я? Сердце забилось быстрее. В душе появился проблеск надежды, тонкий луч света, прорезавший тьму. Казалось, все окрасилось этим золотым лучом и обрело невиданный ранее оттенок. Потрясенный Мейсон смотрел на меня. По нему текли капли. Мейсон беспокоился, что я могу заболеть. Мейсон помог мне подняться по лестнице. Мейсон опустил поднятую руку и посмотрел на меня так, будто... Я причинила ему боль. Мейсон ушел, сжимая кулаки. Что произошло на пляже, когда я почувствовала, что взрываюсь и превращаюсь в звездный дождь? Я провела день, сидя над учебниками в своей комнате. Изо всех сил пыталась сосредоточиться на прочитанном, но мысли все время крутились вокруг другого. Меня затягивало в болото мучительных мыслей, но я сопротивлялась. Однако, чем активнее я отмахивалась от вопросов, тем больше я над ними раздумывала. И чем больше я раздумывала, тем сильнее убеждалась, что невозможно не задавать себе вопросы. Не все космические корабли поднимаются в небо. Кто сказал эту фразу? Я часто заморгала. Эти слова предстали перед моими глазами. Альбом лежал на столе, там, где я его оставила в последний раз. Я о нем почти забыла. Я протянула руку и подвинула его поближе. Посмотрела на свои маленькие, покрытые грязью коленки и подумала, что, наверное, в тот день упала. И все же моя улыбка и сияющие глаза выражали восторженную радость. Я снова посмотрела на фразу под фотографией, но она не вызвала во мне никакого отклика. Какой смысл писать это под нашей старой фотографией? Я нахмурилась, и в голове вдруг промелькнула догадка. Ногтем я подцепила уголок полароида и, отрывая от клейкой поверхности, приподняла нижнюю часть и застыла, когда увидела, что под ней. В центре белого листа три вогнутых лепестка образовывали бутон. Я знала, что это такое. Это была я. Это оставлено для меня. Я встала. Карандаш скатился со стола, мысли путались. Я пристально смотрела на рисунок цветка. Ум лихорадочно работал. Я сразу же проверила другую фотографию. Ту, что с мамой. Затем посмотрела свои рисунки и открытки, ища символ, послание, что угодно. Но ничего не нашла. Цветок был только на нашей с папой фотографии. Непонятно. Что означала эта фраза? Почему она важна? Зазвонил мобильный. Я долго выуживала его из-под груды учебников, потом ответила, чувствуя, как гудит голова. Я не могла отвести взгляд от папиного лица. «Привет, у тебя все в порядке?» Прозвучал голос Джона, мягкий и знакомый. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — рассеянно ответила я, заверив его, что температуры нет. Кажется, он был рад это услышать. Джон спросил, как прошел день, и посоветовал немного отдохнуть, чтобы избежать рецидивов. «Джон», — прервала я его. «Да». Я помедлила, прежде чем спросить. «Фраза «не все космические корабли поднимаются в небо» тебе о чем-нибудь говорит?» «Нет, не думаю». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы папа произносил эту фразу?» «Нет, никогда». Задумчиво пробормотал он, а я приложила запястье ко лбу и закрыла глаза. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто из любопытства. Слушай, я могу попользоваться твоим компьютером?» «Конечно, он в кабинете. Пароль 2106». «2106. 21 июня. День рождения Мейсона», — пояснил Джон. Непонятно почему, но меня поразило, с какой теплотой он произнес эту фразу. «Спасибо», — пробормотала я. Потом попрощалась, пожелав плодотворной работы, и отключилась. Взяла фотографию и пошла в его кабинет на первом этаже. Это была аккуратная и светлая комната с книжными стеллажами и письменным столом. Я села в кресло кремового цвета, разглядывая широкий деревянный стол. Он красиво блестел и был украшен вставками из сланца. Я открыла ноутбук Джона и ввела пароль 2106. Я довольно долго просидела в интернете. Вообще-то я в этой сфере была чайником. В Канаде при необходимости я пользовалась школьным компьютером. Живя почти на краю света, мы с папой как-то обходились без ноутбука. Парадоксально, что дочь выдающегося программиста едва умела пользоваться компом. Я никогда не задумывалась об этом. Но причина начала проясняться. Папа действительно отсек от нас свою прошлую жизнь. Сделал так, чтобы ничто о ней не напоминало. Через час я откинулась на спинку стула. Нулевой результат. Я не нашла ничего, даже смутного упоминания. Мне попались страницы об астрономии, строительной механике ракет, космических запусках, но на них я не нашла ничего, что имело бы отношение к цитате на фото. Эту фразу никто не произносил. Что папа пытался мне сказать? Я вышла из кабинета, положив фотографию в карман. По дому гулял приятный сквознячок, и, дойдя до прихожей, я увидела, что входная дверь открыта. Я нахмурилась, подошла, чтобы ее закрыть, но в этот момент услышала шорох страниц. Выглянула наружу, и мое сердце замерло. На террасе в кресле сидел Мейсон. В воздухе витал запах жасмина, легкий ветерок ласкал его растрёпанные волосы. На коленях у него лежал учебник, рука замерла на развороте, а голова прислонилась к стене. Глаза были закрыты. Он спал? Я чувствовала себя жертвой магического заклинания. Ноги стали свинцовыми, но сердце парило в воздухе, подталкивая меня навстречу этому видению. Наверное, Мейсон очень устал, раз заснул сидя, с открытой книгой на коленях. Я знала, что все свободное время он готовится к поединку в конце месяца. Иногда даже ночью случалось слышать, как он спускался в тренировочную комнату. Я подошла очень тихо и встала перед ним. Воздух был полон звуков, в лучах полуденного солнца щебетали птицы, но я боялась его разбудить. Я ощущала неловкость, как будто подглядывала или делала что-то постыдное. Однако, наклонившись поближе, я поняла, что не могу лишить себя этого удовольствия — поглядеть на него. Я впервые смотрела на его лицо, как на картину. В уголке губ у него был маленький шрам. Светлая черточка на коже, которой я раньше никогда не замечала. Между бровей были и другие, почти незаметные. Я не привыкла видеть его таким. Чуть опущенные плечи, длинные ресницы, точёные скулы, расслабленное спокойное лицо. Боже, он прекрасен. Я чувствовала пульсирующее и непреодолимое влечение, но и уязвимость. Мейсон заставлял мое сердце трепетать. Он лепил его заново и формовал, не прикасаясь к нему. Он очаровывал меня, не удостаивая взглядом. Он все еще смотрел на меня зверем, но под его кожей пульсировала душа, теплая, как солнце. Иногда мне казалось, что я ее видела. Иногда, когда во сне я возвращалась на тот пляж, я видела ее отражение в его глазах. Иногда мне даже казалось, что я смогу до нее добраться. Мне захотелось прикоснуться к нему. Легонечко. Я протянула руку к его лицу и отдернула. Потом снова протянула и затрепетала, как пугливый белый голубь. С опаской, очень нежно я коснулась кончиками пальцев его скулы. Кожа была гладкой и теплой. Ветер шевелил страницы, смешивая запахи цветов, пьянящую смесь. Я вдохнула аромат, испуганная и очарованная этим моментом. Я ненавидела искусственные парфюмерные запахи и любила запах земли, дерзкий запах леса в летние ночи. Но Мейсон, у меня кружилась голова от аромата, исходившего от его кожи и густых волос. Я подошла ближе. Сердце колотилось уже где-то в животе, дыхание прерывалось. Его мягкие соблазнительные губы были приоткрыты. Я приблизила к ним свои губы. Моя душа напряглась, мое неровное дыхание смешалось с его, медленным и глубоким. Я вздрогнула и отскочила назад, испугавшись самой себя. Мейсон сдвинул брови. Я юркнула в дом до того, как он проснулся, и, струсив, убежала в свою комнату. А если он открыл глаза? А если он увидел меня? Дура! Отругала я себя, прижимая ладони к векам. Какой жалкой я была! Почему я не могу держаться подальше от этого парня? Почему я думаю одно, а делаю другое? Это мне не свойственно. Я знала, как ожесточить свое сердце. Я умела им управлять. Меня не так просто свести с ума. И все же я не могла отгородиться от него. Папа учил меня защищаться от зла и от боли. Однако ни он, ни кто-то другой не объяснили, как защититься от любви. В тот вечер я не спустилась к ужину. Сидела у себя и доделывала домашнее задание, пытаясь не представлять каждую минуту лицо Мейсона. Около полуночи в животе заурчало так, что пришлось отложить ручку. Я решила пойти на кухню и что-нибудь съесть. Наверняка добрый Джон оставил мне кусочек мяса или рыбы. На кухне горел свет, там слышались голоса Джона и Мейсона. И я засомневалась, стоит ли идти туда. А когда я все-таки подошла к двери, то сразу об этом пожалела. Джон с Мейсоном сидели за неубранным столом, на уже пустых тарелках лежали столовые приборы. Меня удивило, что они до сих пор не ушли из кухни, ведь время уже позднее. Они сидели рядом друг с другом, чуть подвинув стулья. Мейсон что-то рассказывал, а Джон, развалившись на стуле, смеялся. Заливисто смеялся, запрокинув голову. Его сверкающие глаза отражали свет люстры. Они меня даже не заметили. Непонятно почему, но их душевная близость меня задела. Я внезапно почувствовала себя совершенно чужой. Как будто до этого момента я не знала о существовании маленькой вселенной, вмещающей только Мейсона и Джона. Они всегда были такими. Такова их жизнь. Теплота, чуткость, взаимопонимание, тесная связь друг с другом. Они были семьей, как мы с папой. И до сих пор я как будто этого не замечала. Или, может, не хотела замечать из-за того, что чувствовала себя одинокой. Из-за того, что цеплялась за Джона, как будто он был только моим. Внезапно все обрело смысл. Мне стало понятно, почему Мейсон не хотел опаздывать на обед с Джоном и всегда смотрел отцу в глаза, никогда ему не грубил, улыбался ему, а Джон знал всех его друзей. Мейсон не нападал на меня в присутствии отца, возможно, чтобы не огорчать его. Когда они меня заметили, я ощутила, как их гармония рушится, подобно прекрасной мелодии, прерванной диссонирующей нотой. Мной. Увидев меня, Джон сразу перестал смеяться. Когда и Мейсон перевел на меня взгляд, я невольно отступила назад. «О, Айви, я оставил для тебя ужин в теплой духовке». Я посмотрела на улыбку крестного и сразу ощутила ком в горле. Я никогда не чувствовала себя так неуместно, как сейчас. Никогда. «Я...» — промямлила я, не глядя на них. Сжала пальцы и заставила себя сглотнуть ком. «Я пойду погуляю». К изумлению Джона я действительно повернулась, чтобы уйти. Мейсон ограничился тем, что просто посмотрел на меня, но я сделала все, что могла, чтобы не встретиться с ним взглядом. «Как?» — спросил Джон, поднимаясь со стула. «Куда? В это время?» «Да», — ответила я, не оборачиваясь, и в тишине услышала скрип разваливающегося на кусочки напряженного момента нашей семейной жизни. Я прошла через гостиную и, увидев на диване свою кепку, схватила ее и крепко сжала. «Айви, не забудь, ужин для тебя в духовке!» — сказал Джон, идя за мной, и мне стало так плохо, что я поджала губы. «Не ходи за мной. Пожалуйста. Мне просто хотелось больше никогда им не мешать, не путаться у них под ногами. Я потом поем». Я схватилась за ручку входной двери, но Джон меня удержал. «Куда ты собралась одна? Уже поздно. На улице темно, я не хочу. Мне просто нужно немного прогуляться». Пробормотала я, но правда была в том, что мне хотелось сойти с дороги. Сбежать, не звучать диссонансом. Я скоро вернусь. Просто пройдусь по нашей улице, обещаю. Джон с беспокойством посмотрел на меня, пытаясь понять. Прочитать в моих глазах причину такого поведения. Но я ему не позволила. Прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, я повернулась и вышла на террасу. Прошла по подъездной дорожке, через калитку вышла на улицу, освещенную фонарями и бликами лунного неба. Я обрела, казалось, бесконечно долгое время. Медленно шагала в тишине по нашему району, засунув руки в карманы и поплотнее натянув кепку. Ветер проветрил голову, а полумрак принес душе облегчение. И опять, как это случалось не раз по утрам, когда я шла в школу, у меня возникло смутное ощущение, будто на меня кто-то смотрит. Я огляделась и никого не заметила, что, однако, не успокаивало. Напротив, вызвало странную тревогу, поэтому я ускорила шаг и решила вернуться в дом. Издалека я заметила, что перед нашими воротами кто-то стоит. Нет, не кто-то, а Мейсон. Он поднял голову, и его лицо засияло в свете фонаря. Мое дыхание участилось. Что он здесь делает? Подходя, я пыталась найти правдоподобный ответ, но бешено колотящееся сердце лишило меня способности ясно мыслить. Когда я подошла и встала перед ним, его глаза замерцали в темноте и как будто нехотя взглянули на меня. «Ты заставляешь отца волноваться». При звуке его грудного голоса по спине пробежала дрожь. Я стиснула челюсти и сжала кулаки, чтобы не оцепенеть, как это частенько со мной случалось в присутствии Мейсона. «Прошло всего 10 минут», — ответила я. Мне следовало обрадоваться, что Мейсон снова заговорил со мной после того, как я с ним обошлась. И все же, хотя я была бы не прочь обвиться вокруг его икр, как осьминог, у меня хватило достоинства сдержаться. Я посмотрела на него из-под кепки и увидела, что он хмурится. Просто отлично. Я снова его разозлила. «Почему он все время злился?» Я прошла мимо него и потянула на себя калитку, но в последний момент остановилась. Сжимая пальцами металлическую ручку, я все-таки озвучила беспокоившую меня мысль. Не надо злиться на Нейта. Я сделала паузу, затем добавила. То, что произошло, не его вина. С пляжем это никак не связано. Я повернулась и встретила его пронзительный взгляд. В свете фонаря губы Мейсона казались бархатистыми, и на одно безумное мгновение я задумалась, что произойдет, если я проведу по ним пальцем? «И с чем же тогда это связано?» Прошептала я тихо, и взгляд Мейсона упал на мой рот. Сердце дрогнуло. Он наклонил голову на бок, и я увидела, как двигается его освещенный фонарем подбородок, когда он произнес «С другим». Таков был его способ закончить разговор. Дать мне понять, что я не должна задавать вопросы. Знакомый прием, но его ответ меня заинтриговал. «С другим?» — переспросила я. «Похоже, тебя очень интересует все, что касается Нейта». Я посмотрела на Мейсона в растерянности. В его глазах сверкнул тревожный блестящий огонек, и он шагнул в мою сторону. «Ты хотела бы, чтобы это был он?» Мейсон шагнул еще ближе. «Ты хотела бы, чтобы тебя спас Нейт?» Я опустила голову в защитном жесте, потому что он снова доминировал, как будто не мог вести себя иначе. «Так это был ты», — тихо сказала я. «Это действительно был ты». Какое-то чувство промелькнуло в его темных радужках. Я попыталась ухватить его, расшифровать, но он отвернулся прежде, чем я успела. «О чем вы говорили с Нейтом?» — упорствовала я. «Не твое дело». «Ну вот, опять этот его приемчик. Это тебя не касается, держись подальше. Между нами лежала пропасть, и ее ничем не заполнить. Я не была частью его жизни, не принадлежала к его миру, и это никогда не изменится». «Возможно, я предпочла бы Нейта», — прошептала я, чувствуя, как во мне поднимается обида. Эта ложь произвела должный эффект. Мейсон мрачно сощурился. «Да неужели?» По крайней мере, он последовательный. «Последовательный?» — повторил Мейсон, подходя ближе. Я задела его самолюбие, и это меня немного взбодрило. «Да, он не избегает меня, чтобы затем караулить у дома». Мейсон возвышался надо мной. «На меня намекаешь?» «Ты даже не смотришь на меня!» Сердито выпалила я, но тут же прикусила язык. «Что, черт возьми, я сейчас сказала?» От испуга пересохло в горле. Но я сразу же перешла в оборону и скорректировала удар. «Ты старательно избегаешь меня. Делаешь вид, что меня не существует. Выбрасываешь из машины посреди улицы, а потом ругаешь Нейта за то, что он подверг меня опасности. Как будто тебе до меня есть дело. Как ты это назовешь?» Я выпустила наружу гнев, о котором даже не подозревала. Если бы в ответ я услышала, что он тогда за меня испугался, я не поверила бы. Потому что была слишком обижена и расстроена. «Мейсон, эту комедию ты можешь разыгрывать перед твоими друзьями, соседями и даже перед Джоном, но не передо мной». «Комедию?» — медленно переспросил Мейсон. Его глаза сверкнули. Он стоял так близко, что невозможно было не чувствовать мощный ток его мужской энергии. И на мгновение гнев и влечение смешались во мне в смертельную смесь. «А что насчет твоей комедии?» — прошипел Мейсон, повергая меня в дрожь. «Тебя никогда ничего здесь не интересовало. Ты даже не знаешь, как выглядят волны. И вдруг тебе приспичило прыгнуть в океан? Я бы сказал, что непоследовательность — это как раз твоя основная проблема». Его голос обладал силой внушения. Он меня гипнотизировал. «Ты ошибаешься», — ответила я, стискивая кулаки. «Не пытайся это отрицать. Ты сам сюда пришел. Я просто хотела побыть одна». Мейсон саркастически усмехнулся. «Зачем? Разве ты и так всегда не одна?» Выстрел попал точно в цель. Мейсон опять выиграл поединок, лишил меня слов. Досада, которую я пыталась выместить, на нем испарилась, оставив вместо себя пустоту. Я опустила лицо, не зная, что ответить. И увидела, как рука Мейсона напряглась. Его пальцы сжались в кулак, но я знала, что он не солгал. Это была правда. И все же я устала. Я больше не могла с ним драться. Не было сил продолжать битву. Когда Мейсон поднес руку к моему лицу, я закрыла глаза и наклонила голову. Он ухватился за козырек моей кепки и медленно стянул ее. Возможно, он хотел утвердить свое превосходство, но зачем? Ведь он только что победил в нашей схватке. Волосы с шелком скользнули по лицу, касаясь опущенных ресниц, щек, шеи. Я почувствовала исходящий от них хвойный запах, когда между нами пролетел ветерок. Я посмотрела на Мейсона, но он больше не улыбался. Сарказм исчез с его лица. Он смотрел на меня, не шевеля ни единым мускулом, все еще держа руку с кепкой над моей головой. В его глазах промелькнуло что-то, чего я никогда раньше не замечала. Словно подумав о чем-то, он признался себе, что не сможет победить. Мне хотелось бы, чтобы мы поняли друг друга, чтобы могли разговаривать, слышать друг друга, общаться. Но правда такова, что мы для этого не созданы. Я никогда не дружила со словами. И он не из тех, кто легко открывается. Возможно, однажды мы найдем место встречи или пойдем разными путями, забудем друг друга, как астероиды, которые случайно пересеклись, а потом навсегда разлетелись. Мы станем старше, а значит, будем еще строптивее, упрямее, сильнее и горделивее. Но Мейсон навсегда останется океаном, плавать в котором я не умею. Он со своей мятежной душой и акульими глазами всегда будет пулей в моем сердце и никогда об этом не узнает.